Но сегодня на вопросы я отвечаю или неверно, или не впопад. Я не могу решить ни одной самой пустой задачки, и все ответы на примеры у меня ошибочны. Павел Григорьевич наконец не выдерживает. «Да что с ней сегодня? Какая муха ее укусила?» И тут, словно и вправду меня укусила какая-нибудь из тех противных мух, блестящих, зеленоватых или цвета мыльных пузырей, какие летают летом, я говорю Павлу Григорьевичу и папе, что мне совершенно ни к чему заниматься арифметикой. Мне не нужна эта арифметика. Я прекрасно проживу без всякой арифметики. То, что я собираюсь делать в жизни, не имеет никакого отношения к арифметике, со встречными поездами, с бассейнами и трубами, с купцами, которые купили 70 аршин сукна или 8 ящиков мыла. «А можно у тебя спросить?» – очень серьезно говорит папа. «Что же это ты такое собираешься делать в жизни? Это не секрет?» «От мамы пока секрет. Она взволнуется, заплачет. Ну, понимаешь, женщина. Но от тебя не секрет. И от Павла Григорьевича тоже не секрет. Я бы вам раньше сказала, да тут с утра были твои доктора. Так что же ты собираешься делать?» Я не смотрю ни на папу, ни на Павла Григорьевича. Я смотрю мимо них в пустой угол комнаты, где нечего видеть. Перед моими глазами сверкает золотой султан и переливающиеся блестками платье среди львов и тигров. «Я хочу, и, пожалуйста, не отговаривайте меня, это не поможет. Я хочу быть укротительницей диких зверей!» Это я выпаливаю очень твердо. Папа и Павел Григорьевич не переглядываются, не смеются. Папа тихонько барабанит пальцами по одеялу. «Так, а почему, собственно, тебе это хочется?» «Потому что укротительница смелая, она герой». «Смелая?» «Да, конечно, даже очень смелая, это я признаю. И восхищаюсь ее смелостью». «И всякий признает и восхищается. Но герой?» «Нет, она не герой». Я смотрю на папу пораженная. Я не понимаю, что он шутит. «Укротительница зверей не герой?» «Нет, не герой». «Ой, папа, что ты говоришь? Ты и вошел бы в клетку со львами и тиграми?» «Нет, не вошел бы». Я торжествую. «Вот видишь, а говоришь, она не герой, а сам не пошел бы. Значит, боишься?» «Конечно, боюсь. Разве я тебе сказал, что я такой же смелый человек, как эта укротительница?» «Я этого не говорил. Таких бесстрашных людей, может быть, только одного на тысячи и найдешь. Но ведь кому нужна эта смелость? Зачем укротительница 3 раза в день входит в клетку с хищниками? Если бы она, рискуя жизнью, спасла этим кого-нибудь, безоружного человека, ребенка, ну хоть корову, что ли, это было бы геройство. А так, бросать свое мужество на ветер, на потеху ротозеев, ну подумай сама, в чем тут геройство?» Павел Григорьевич молчит, но я чувствую, что он тоже согласен с папой. «Знаете что, друзья мои?» – вдруг начинает папа. «Если уж зашел у нас этот разговор, то давайте поговорим о геройстве. Об этом нужно поговорить. Нужно. Павел Григорьевич, бог с ней, с арифметикой. Она от нас не уйдет. Вы разрешите занять урок под этот разговор?» Павел Григорьевич молча кивает. «Так вот, пусть каждый из нас расскажет о каком-нибудь герое, которого он сам знал. Кто первый? Ты, Леночка?» В пылу разговора я и не заметила, как в комнату вошла мама и слушала все, что мы говорили. Она берет со своего столика